«Ладно, пошли, нам еще до полевого госпиталя добираться, чтобы этих гавриков сдать, да и тебя проверить, а то кто его знает, что с тобой тут в тюрьме могли сделать. Да брось, я в ней и просидела всего часов 20, и все равно, я покачал головой, не собираясь уступать Падме, которая, что удивительно, не стала продолжать спор и согласилась пройти полное обследование. Глава 89. Наступление. Добраться до относительно безопасного места и там сдать двух инвалидов, предупредив, что один из них пал на темную сторону, ну и передал Падме, для того чтобы ее отправили на хранителя. Вот только отправить ее туда сразу не вышло, так как не было кораблей, которые бы летели сейчас туда. В общем, пришлось вызывать транспортник с корабля, а сам я остался рядом с Падме, в качестве охраны. Вот только ничего в этом мире не идет так, как запланировали, я давно это понял, а когда увидел приближающийся корабль, осознал это с невероятной четкостью. Учитель, из канонерки, стоило только створкам ее десантного отсека распахнуться, выпрыгнул Асака. Впрочем, ее приближение я почувствовал сразу, и у меня была лишь слабая надежда, которая сейчас взяла и сдохла. Ученица. Мой тон был сух, и я бы даже сказал насквозь официален, а нашу связь с ней я несколько приглушил, и это ударило по ней лучше любого ремня. Учитель, кажется, кто-то решил, что приказ своего наставника не обязателен к исполнению. Я медленно и несколько разочарованно склонил голову на бок. Я, Асака, сильно запаниковала. Аби, не дави на девочку, она, Падме. Столь же равнодушный и спокойный взгляд я перевел на девушку, которая от такого взгляда вздрогнула, но она не была бы собой, если бы это заставило ее отступить. Она просто хочет показать себя, чтобы ты ее ценил и, Падме. Я прервал ее. Ты сейчас предлагаешь мне отправить в бой, в тот самый бой, в котором на темную сторону пало уже более двух десятков джедаев, необученную девочку, так что ли? Ты хочешь, чтобы я свою ученицу отправил в мясорубку, в которой для нее вероятность выжить будет около 20%. Нет, но, тогда заткнись, пожалуйста, и не лезь. А вот эти мои слова заставили ее дернуться так, словно я ей пощечину дал. Впрочем, по ее глазам, а также ощущению в силе я понял, она осознала, что перешла некую черту, которую переходить не стоило. Но и бросить Асаку без поддержки она не хотела, и потому молча перешла ей за спину и положила свои руки ей на плечи. Итак, я внимательно посмотрел на ученицу. Что ты тут делаешь? Я всего лишь хотела помочь. На орбите уже нечего делать, на ней только мертвые корабли противников висят. Хотя несколько кораблей и ушли в гиперпространство, видимо, на них были важные шишки, вот я и решила, что тут могу, что можешь, подраться. Это слово она произнесла очень тихо, и я чувствовал, что вот сейчас, ощущая не только мое недовольство, но и находясь так близко к умирающим клонам и джедаям, она осознала ситуацию, и эта ситуация ей не нравится. Значит, подраться захотела, и что же я должен, по-твоему, сейчас сделать? Кеноби, может, дашь своей ученице отряд и не лезь не в свое дело, Карбон. Я посмотрел на смутно знакомого джедая, имя которого удалось выудить из своей памяти. И сейчас я был очень сильно раздражен. Раздражен тем, что упустил Дуку, что Энакин дурак подставился, что братья и сестры падают на темную сторону, что они умирают, что ученица приперлась сюда, а теперь еще и будет свой падаван, вот его и отправишь на передовую, а к моему не лезь. Слушай, парень обратился к Асаке, а и правда, давай-ка мне, обещаю, что удерживать тебя не буду и буду помогать развиваться, а не как этот брюзга. В мою сторону пренебрежительно махнули рукой. Сиди там, ничего не делай. Карбон попытался спародировать мой голос. Нет, Асака явно запаниковала. Да ладно тебе. Карбон сделал шаг в ее сторону, и пусть Асака и растерялась, на Падме нет, и она в одно движение оказалась перед Асакой. Вам же сказали нет. Да брось, она просто немного растерялась, но сейчас она все обдумает и согласится пойти ко мне в ученицы. В конце концов, Кеноби будет только сдерживать ее рост, а я смогу ее направить и помочь. Ну так как, малышка, я, Асака посмотрела на меня, но я так и не раскрыл нашу связь, да и взгляд мой теплее не стал. Учитель, простите. На лице Карбона появилась ухмылка победителя. Асака же, взяв Падме за руку, потянула ее в сторону канонерки. И только после того, как она помогла Амидали забраться внутрь, она оглянулась. «Меня мой учитель более чем устраивает». С этими словами она забралась внутрь, когда створка десантного отсека закрылась. Канонерка оторвалась от земли, направившись на хранителя. ТЦ. Карбон, не лезь к моей ученице, а не то что, он с насмешкой посмотрел на меня, в его взгляде читалась язвительная насмешка, а не то отправлю к целителям с руками торчащими из задницы, я ему очень ласково улыбнулся, причем они не только будут торчать из задницы, я их еще и функциональными сделаю, а все возможности вернуть их на плечи просто обрублю, веришь, КХМ, да. Он сглотнул и сделав несколько шагов назад, вот и молодец, я подошел к нему и похлопав по щеке прошел мимо, мне необходимо было развеяться, а сделать это в нашей ситуации можно только на передовой, как раз на планету спустилось несколько канонерок и я подойдя к ним скомандовал, за мной, после этого я отправился в штаб и получил средства связи и задание взять один из заводиков, куда и направился вместе с выданными мне клонами, сэр, что? Я бросил взгляд на одного из клонов, чей позывной я пока даже запоминать не стал, привлек мое внимание, какие наши действия, мы должны захватить и удержать завод, сейчас по условно-безопасной территории пройдем, а там уже будем двигаться в боевом порядке, в целом до заводика около 3 часов добираться, я надеюсь вы такой кросс в полной выкладке осилите, да сэр, ну вот и хорошо, а там я вам немного помогу, и будем надеяться, что и захват и удержание цели будут не столь проблематичными. Я почувствовал от клона недовольство и разочарование. Ладно, давайте двигаться быстрее. Клоны немного поворчали, но высказывать мне ничего не стали, так как понимали, что сейчас я главный. Я же на это только улыбнулся, понимая, что ничего не сможет лучше доказать моего права командовать, чем удачное взятие завода и его удержание, желательно вообще без потерь. Несколько часов спустя мы заняли позиции недалеко от завода. Кстати, пока мы двигались к заводу, несмотря на несколько довольно крупных стычек, никто из клонов не пострадал. И вот сейчас мы изучали нашу цель. Так, ладно, я дернул головой, двигаем. Клон-командир тяжело вздохнул, я же только глубже погрузился в боевую медитацию, и клоны даже не обратили на это внимания. Они явно считали, что то, как они действуют, результат их обучения. Впрочем, пускай лучше недооценивают мое воздействие. Клоны выдвинулись вперед, я же шел чуть позади них, стараясь помочь и направить, и у меня выходило. Драйдеки. После моего выкрика я рванул вперед и перепрыгнув клонов замер перед ними с включенными мечами, а тем временем драйдеки уже остановились, медленно разложились и начали стрелять. Вот только я ускорился по максимуму и стал отбивать выстрелы, которые должны были убить меня, а я как джедай воспринимался ими как более приоритетная цель. Было непросто, все же поддерживать боевую медитацию и под ускорением отбивать выстрелы более чем 20 драйдек это весьма нетривиальная задача. Однако она окупается, когда клоны начинают гранатами и неуправляемыми ракетами сшибать щиты драйдек, а ты сам чуть более точно отряжая их выстрелы добиваешь лишенных защиты дроидов. Фух, хорошая работа, я кивнул клонам, после чего махнул рукой предлагая им продолжить путь, и вот теперь они стали относиться ко мне с уважением, все же они не ожидали, что джедай способен на подобное, я же просто воспользовался тем советом, который давал Асаке, когда говорил ей о необходимости брони, а именно просто позволил себе пропустить некоторые выстрелы, которые должны были попасть в броню и не должны были причинить мне какого бы то ни было вреда. Мы продолжили движение к заводу и в этот раз нам навстречу уже никого не вышло и не выкатилось, только из окон постреливали дроиды-снайперы. Но боевая медитация позволяла почувствовать, когда и кому надо пригнуться, чтобы не получить труп с нашей стороны. В общем, до завода мы добрались в целости, хотя несколько подпалин на белоснежной броне клонов появилось. Заходим. Клоны рванули внутрь здания. Вот только в этот раз впереди уже шел я, так как мне было намного более удобно работать в тесных коридорах завода, где должны были работать разумные. Впрочем, нам в этих проходах не встретилось ни одного дроида. А вот когда мы вышли в цеха, назад, этот выкрик сорвался с моих губ и я даже придавил клонов телекинезом, чтобы они не только отскочили, но и оказались как можно ниже, да и сам я рухнул на пол, тогда как из цеха раздался просто ужасающий залп дроидов. Там их было очень много и все они выстрелили в один момент. Несколько клонов получили ранения, один лишился руки, так как не вовремя решил попробовать подняться, но в целом мы все остались живы, а опасность, я продолжал ее чувствовать, но она была неявной. Прислушавшись к силе я в прямом смысле слова выполз из дырявого коридора в цех и заметил дроидов, которые не сдвинулись ни на сантиметр. Вдох, я прикрыл глаза и медленно выдохнул. При этом я опустил на весь цех пресс силы, который буквально вмял всех дроидов в пол, оставив от них только куски раздавленного железа. «Выходим и окажите первую помощь раненым. Это...» Рядом со мной оказался клон-командир. «Это как вообще? Это сила. Кстати, капитан, какой у тебя позывной?» «Рекс, сэр». Я кивнул. «Я запомню. Меня зовут Оби-Ван Кеноби, мастер-джедай». С этими словами я буквально присел у ближайшей стеночки и, прислонив голову к ней, прикрыл глаза. «Сэр, вам плохо?» «Нет, Рекс, просто я отдыхаю. В целом такое воздействие для меня не то чтобы что-то невыполнимое, просто слишком резко и без подготовки». Я покачал головой. «Ясно, тогда я постою тут, а мои ребята пока что осмотрят цех и прилегающие помещения. Давай». Я кивнул, и он отдал несколько приказов. Правда, я не сидел просто так, и продолжал в боевой медитации помогать клонам выполнять свою работу. Так что больше ранений у нас никто не получил, даже случайных. «Сэр, когда мы заняли оборонительную позицию, Рекс решил все же обратиться ко мне. Да, а можем мы продолжить воевать под вашим командованием, ХМ? Нам, в учебке нам многое рассказывали про джедаев, и то, что они будут нестись вперед нас, не обращая на нас внимания, и то, что вы вообще все со странностями и не будете считаться с жертвами среди нас. Вы же, вы ведете себя как командир». Я пожал плечами. «Рекс, в целом, я не против. Однако ты должен понимать, что вы слишком неожиданно появились в республике, просто взять и начать доверять вам». Я покачал головой. «По крайней мере, я так сделать не смогу. И что от нас требуется? А об этом мы поговорим чуть-чуть позже, когда закончим кампанию тут и окажемся на орбите Корусанта. Все равно хранитель нуждается в небольшой модернизации». «Я...» «Хорошо, сэр». Глава 90. После боя. Удержание завода против превосходящих сил врага. В целом, когда на твоей стороне профессиональные, пусть и не обстрелянные вояки, а сам ты владеешь боевой медитацией, это становится более чем реальной задачей. В общем, мы держали оборону, пока к нам не подошли силы Винду, который пришел к нам и был очень сильно удивлен тем, что мы этот завод взяли. «Кеноби, как тебе это удалось? Что вы имеете в виду?» «Ну, я понимаю, Йода и Йигдаль, они зубры еще те, и я не удивлен, что они малыми силами смогли взять свои заводы. Но ты-то как? Другие рыцари и мастера, получившие свои задания, хорошо, если 2/3 состава сохранили, а ты взял и вообще без потерь прошел. Раненых я за потери не считаю. Кстати, насчет раненых, у меня есть один клон, которому руку оторвало, ему бы протез хороший сделать». «Что? Да как-то, ты первый, кто об этом заговорил. Даже я не задумывался о подобном». «Ну, я пожал плечами. Вот и попросили вас о подобном. И я надеюсь, что у нас будет организован специальный госпиталь для клонов, где все желающие продолжить службу, клоны смогут получить протезы». «Да, я обращусь с этим предложением в совет и думаю, если Сенат не станет организовывать ничего подобного, то мы сможем организовать подобное от лица ордена». Я довольно покивал. «Ладно, раз завод ты взял, то можешь возвращаться на свой корабль. Тут уже и без тебя справиться, тем более, что, как я слышал, от яд для тебя в нем не все устраивало, так что пока не начались полноценные боевые действия, можешь попытаться успеть провести модернизацию». «Благодарю, магистр. Своих людей я могу забрать? Забирай». Он махнул рукой, и я, повторив его жест, приказывая своим бойцам следовать за мной. Впрочем, далеко идти не пришлось, так как канонерки для нашей перевозки приземлились перед самым заводом. Так что, сев в них, мы отправились на корабль. «Учитель, Асака встретила меня в ангаре. Ее взгляд был опущен в пол, а сама она испытывала жуткий страх, так что аккуратно прислушался к ее эмоциям по нашей все еще приглушенной связи и понял, что она боится того, что я от нее откажусь». «Асака, я все еще старался быть холодным и отстраненным. Оби, прости ее, а?» Падми тоже появилась рядом с ней и положила свою руку на плечо. Таким образом, она старалась ее поддержать. «Ну, сглупила, ну бывает, она же еще ребенок. Или хочешь сказать, что ты сам в детстве не косячил?» «Косячил». Я покивал. «Но вот те я слушался, по крайней мере в боевой обстановке. В обычной жизни». Я покачал головой. «Были и споры, да много чего было, но вот в боевой обстановке я себе подобного не позволял. Тактично умолчим, что я у Ти был первым падаваном, и она банально не умела правильно планировать совместные операции, так что в большинстве своем мы планировали вместе, но иногда еще и яды привлекали. В общем, я, «Простите, учитель», — Асака шмыгнула носиком. «Я сделал очень глубокий вдох. Асака, я очень надеюсь, что больше подобное не повторится. Поверь, мне не очень хочется прибегать к непопулярным методам обучения и воспитания, но если подобное повторится, я внимательно посмотрел на Асаку, то я буду вынужден взяться за ремень. Поверь, ни тебе, ни мне не хочется этого, но, учитель, если вы хотите меня выпороть, то я согласна, только не отказывайтесь от меня». Я вздохнул и, покачав головой, чуть-чуть ослабил контроль за нашей связью, так что Асака наконец смогла ее почувствовать. При этом она очень громко всхлипнула. «Учитель!» и с криком бросилась меня обнимать. «Аби, ну вот зачем ты довел ребенка? Падме, не надо!» Я посмотрел на нее грустным осуждающим взглядом. «Неужели ты думаешь, что мне это приятно делать?» «Конечно нет, но еще более неприятно для меня будет хоронить Асаку, если она по своей дурости влезет в историю, к которой не готова». «Ладно, ладно, какие планы дальше?» «Дальше летим на Корусант. Ти уже на борту, как и Саш, вот всей компанией и полетим. Они как раз там смогут себе кораблики подобрать, заодно раненых доставим в больницы, ну и тебя в Сенат, КХМ». Падме покивала, я же только задумчиво вопросительно посмотрел на нее, все же покашливание у нее вышло весьма и весьма подозрительным. Вот только она покачала головой и решила ничего мне не говорить, так что я, пожав плечами и приподняв Асаку, отправился в рубку. Состояние корабля не изменилось с момента, как вы покинули рубку. «О, Вилл!» Я с улыбкой посмотрел на красную макушку, которая находилась на месте первого помощника капитана. «А я думал, нет, Ти отправила нас к тебе, она посчитала, что тебе мы будем полезнее, тем более что в последнее время она подбирала нам замену, нанимая их сразу после учебки. Так что она без команды верных разумных не осталась». Я покивал. «Ясно. Ну тогда приветствую старшего помощника Вилл, старшего связиста Ирму, старшего оператора Рэп Хайлин, старшего оператора систем вооружения Тарани и старшего оператора щитами Корнелию на борту хранителя». «Ага, девочки», а за спиной Вилл уже стояли остальные девочки, довольно улыбались. «Ладно, если хранитель в целости и мы взяли на борт всех, кого надо доставить на Корусант, так точно». Вилл вытянулась передо мной по стойке смирно. «Вольно. Короче, девочки, начинаем движение к Корусанту. В этот раз спешить не будем, так что летим стандартными маршрутами. Только свяжитесь с храмом, нам понадобятся техники и программисты, а также я хотел бы вызвать на борт целителей. Все сделаю». Ирма довольно кивнула. «Ну, а я тогда пошел ученицу воспитывать». Взгляд девушек сосредоточился на зареванной тагруте, что висела на мне, обхватив меня руками чуть выше пояса и ногами чуть ниже бедер. Ходить, конечно, было не очень удобно, но отпускать она меня отказывалась, так что приходилось терпеть. Следующей точкой назначения стал лазарет, где я просто уточнил, все ли из необходимого имеется, и получив положительный ответ, я отправился уже в мою комнату. Итак, я посадил Асаку на кровати, она села как примерная ученица, положив ладони на колени. Сам же я сел в кресло напротив нее. «Давай поговорим серьезно». «Да, для начала, меня не устраивает то, что в боевой обстановке ты меня ослушалась». «Я, понимаю, а мне кажется, нет». Я перебил ее и покачал головой. «Понима, нет, ты не понимаешь, так что давай я тебе объясню, к чему могло привести твое поведение. Итак, самый хороший вариант, ты справилась с заданием, которое тебе выдали бы, вот только справилась с ним целой жизни клонов. В целом, для меня сами клоны на данный момент посторонние, так что я бы, конечно, тебя выпорол, но при этом был бы рад, что ты не погибла». Я жестом руки заставил ее замолчать. «Второй, менее приятный, но все же приемлемый вариант. Ты бы бала на темную сторону, и не надо говорить, что этого не могло случиться. Куда более опытные джедаи пали там, внизу». Я указал на пол корабля, подразумевая под этим Дженезис. «На темную сторону. Даже я, тот, кто побывал на нескольких войнах, чувствовал себя там некомфортно. А теперь что бы было там с тобой? А ведь я чувствовал, что еще не вступив в бой, ты уже чувствовала сильный дискомфорт, а множество смертей действовали на тебя негативно. Простите». «Простите? За что? Это еще нормальный вариант. Порка животворящая и чуть более жестокое обучение творят чудеса, и ты бы у меня к свету вернулась как миленькая». Глаза Асаки раскрылись от шока. Она, конечно, знала, что я вернул к свету Саш, но, наверное, не думала, что я рассматриваю вариант того, что к свету придется возвращать ее. «Ну, последний вариант, это ты бы умерла». Я поймал ее взгляд. при этом скорее всего утянув за собой всех клонов, которые были бы с тобой. Простите, она опустила голову. Дурашка ты, я покачал головой. Асака, вот честно, я все понимаю, шило в заднице, хочется действовать, кажется, что обучение, которое ты прошла в Ордене, более чем достаточно, и знаешь, если бы противниками были самые обычные пираты, то я бы тебе сказал да, этого было бы достаточно. Она посмотрела на меня, у нее уже начало появляться понимание того, что отказаться от нее, как от своей ученицы, я не собираюсь. Но мы оказались в совершенно другой ситуации, ты же понимаешь это война, война, тут нет места ошибки, я, простите. Она вновь опустила взгляд. Ох, горе ты мое. Я покачал головой и, пересев к ней, приобнял ее за плечи. Не сержусь я на тебя. Ты просто не представляешь, как я боялся за тебя, когда увидел, как ты вышла из канонерки. Прости. Она прижалась ко мне крепко-крепко и шмыгнула носиком. В общем так, давай договоримся с тобой здесь и сейчас. Если ты еще раз выкинешь что-то подобное, то тогда я просто буду связывать тебя и прятать в своей каюте на время боевых действий. Причем связывать стальным тросом, который будет пропитан моей силой. Хорошо. Она покорно кивнула. Отлично. И поверь, я тебя буду учить со всем прилежанием, так что уже очень скоро, к моему большому сожалению, мне придется тебя пускать в бой. Но до тех пор, пожалуйста, я тебя очень прошу, не надо нарываться на неприятности. Хорошо, прости. Она постаралась взяться в меня еще плотнее. В этот момент дверь моей каюты открылась и внутрь вошла Ти. Ну, вот и я. Она подошла к нам и, присев с другой стороны от Асаки, всмотрелась в нее. Хаем, вот значит какая у тебя ученица. Да, я покивал. Правда шила в заднице, так что я недавно чуть не посидел, да и сердце чуть не остановилось. Но в целом девочка хорошая. Ну, мы все, тагруты, девочки хорошие. Так что этими словами ты меня не удивил, да и шило в заднице у нас у всех есть. Ты просто не знаешь, какой я была в начале обучения у Ядды. Это уже позже немного взяла под контроль эмоции и желания. Но ты же знаешь, полностью себя контролирую я только на заданиях, а в повседневной жизни. Она пожала плечами. Ну это, да, да Ясака, я думаю, быстро научится себя в руках держать. А если нет, я бросил на мелкую внимательный взгляд. Впрочем, она все еще вжималась в меня, так что не увидела его. То я просто буду завязывать ее перед каждой миссией до тех пор, пока не сочту ее готовой. Ну, тоже вариант. Типа кивала, мелкая. Типа теребила Асаку за лепку. Впрочем, она как-то круто знала, где это правильно сделать, так что никаких реакций кроме ой и удивленного взгляда в свою сторону она не добилась. Ты обислушайся, он парень хороший, я сама, когда учила его, была вынуждена очень многому научиться, чтобы просто не ударить в грязь лицом. Вы, Асака с шоком и недоверием посмотрела на Ти. Я, она покивала. И поверь, за то время, что прошло после обучения, он стал еще сильнее. Так что если будешь стараться, то и ты станешь очень сильной, красивой и хищной. Ти, произнося это, оскалила зубки, а Асака смотрела на нее слегка завороженным взглядом и только и могла кивать. Глава 91. Урок. Следующим утром я вместе с Асакой прошел в один из ангаров, где мы встали друг напротив друга. В моих руках была рукоять клинка. Итак, для начала, давай повторим разминочный комплекс. Так как твой уровень фехтования я уже примерно знаю, то давай начнем с разминочного комплекса. Начинаем с малого. После этих слов я включил свои мечи и мелкая, которая после вчерашнего дня бросала на меня виноватые взгляды, поступали точно так же, после чего мы начали выполнять малый разминочный комплекс. Не спеши, я телекинезом чуть придержал Ласаку, чтобы она сильно не торопилась. Движения медленные, аккуратные и очень точные. Да учитель, на нас смотрели клоны, но они не лезли к нам, занимаясь своими прямыми обязанностями. Так что я мог полностью сосредоточиться на том, что делаю сам и что делает ученица. Вот тут рука должна идти вот так. Я остановил ее и все тем же телекинезом показал ей, как правильно должна идти рука, а после и на своем примере, показав движение крайне медленно, и после нескольких попыток Асака его выполнила так, как полагается. Умница. Я довольно кивнул и вернулся к тренировке, перейдя от малого разминочного круга к среднему. А ты куда спешишь? Сначала малый повтори без ошибок. Нет, ты конечно можешь вот прямо сейчас броситься тренироваться на большом круге, более того, тебе даже хватит навыков, чтобы не допускать в больном круге слишком много ошибок. Глаза Асаки вспыхнули. Вот только в этом случае, ты никогда не станешь действительно мастером во владении мечом. Она остановилась и внимательно посмотрела на меня. Я прекрасно видел, что она хочет двигаться вперед. Однако мои слова о мастерстве заставляют ее остановиться и задуматься. Все же она всегда гордилась именно своим фехтованием, а тут ей говорят, что мастером она может не стать. Я поняла. Асака коротко кивнула и приступила к тренировке. Мы продолжили тренировку, и следующие 4 часа я истязал ученицу самыми изощренными способами, так что под конец тренировки она просто рухнула на пол ангара. Изверг. Это все, на что хватило Асаку. Перед тем, как она распласталась на полу в позе звезды, не помешаю, помешал бы, если бы вмешался в тренировку, а так, я пожал плечами, смотря на Квайгона, который и решил показаться, хотя ранее только наблюдал, говори, чего пришел, спасибо сказать, все же ты спас Энакина, пусть он и потерял ноги, но зато сохранил жизнь, ну положим, ноги он не потерял, а бездарно просрал, это же надо быть таким идиотом, чтобы запрыгивать на истребитель, который с одной стороны стремится лететь вперед, форсируя двигатели, а с другой стороны этот истребитель телекинезом пытается удержать джедай. Я, усмехнувшись, покачал головой, показывая, насколько именно я озадачен такими действиями Энакина. Что он собирался делать? Он хотел остановить Дуку. Да-да, я покивал, показывая весь тот скептицизм по отношению к этим словам. Падаван против магистра. Я, мастер, едва-едва смог держаться против него. При том, что времени на саморазвитие у меня было больше, чем у него, да еще и пахал я как проклятый. Энакин избранный. Я тяжело вздохнул. Да будь он хоть трижды избранный. Потенциал, который у него есть, надо еще суметь развить. Джин, ты слышишь меня? Развить. Это значит, что пахать он должен даже не столько, сколько пашут остальные, а в 10 раз больше. Просто потому, что для того, чтобы развить большой потенциал, надо куда больше сил, чем для того, чтобы развить навыки посредственности. Ты ничего не путаешь. Мне казалось, что посредственность развивать намного сложнее, ведь она же посредственна. Джин посмотрел на меня с удивлением. Если ты берешь в расчет развитие за рамками этого самого потенциала, то да, но я сейчас говорю не об этом, а хотя бы о том, чтобы полностью овладеть собственным потенциалом. Посредственность, чей предел поднять 5 килограммов телекинезом, довольно быстро сможет это сделать. Вспомни, сколько времени у юнлингов занимает научиться поднимать такой вес. Хм, недели 2, именно. Я покивал, и на лице у меня была довольная улыбка. А теперь как ты думаешь, сколько тренировался Аджиода, который поднимает многотонные булыжники как пушинки, чтобы добиться этого? Кажется, я понял. Надеюсь, потому что в следующий раз Энакин может лишиться не ног, которые ему в палатах исцеления быстро прирастет. Ну, полежит месяц-полтора, пока нормальные ноги вырастут. Пожал плечами, стараясь показать, какая это мелочь. Вот голову, если он лишится ее в следующий раз, ему уже отрастить не выйдет. Мда, надо будет поговорить с ним. Джин покачал головой. Не хочешь устроить спарринг? Хм. Я окинул моего собеседника внимательным взглядом и жестом предложил занять позицию напротив меня. Мечи, мечи и сила, давай просто на мечах, хочу посмотреть, на что я способен против мастера, который противостоя моему учителю. Ну, приступим. Я не собирался давать Квайгону поблажки, потому погасил клинки и стал в свободную позу. Краем глаза я заметил, как Асака отползла от нас подальше и присела у стеночки, при этом внимательно следя за нами, да и клоны, которые проходили мимо, стали задерживаться. Всем было интересно. Ты не собираешься включать мечи? Не переживай, я их включу. Я покивал, и Джин все же рванул в мою сторону. От первого удара я ушел в бок, второй удар принял на жесткий блок сбоку, третий удар я принял на скользящий блок, при этом второй работал я все время правой рукой, а левую неожиданно выкинул вперед, активировав клинок лишь на мгновение, но тут же потушив его. Ты мертв. Джин моргнул. Прости, длина клинка. Если бы я оставил его включенным, то сейчас он как раз проткнул бы твой позвоночник на уровне горла. Если не веришь, сделай шаг назад. Джин сделал шаг, и я тут же активировал клинок, который все так же находился в вытянутой руке. Мда. Он с опаской посмотрел на меня, а я вновь погасил клинки и встал в свободную стойку. Можно сказать, что первый раунд остался за мной. Однако в этот раз Джин, по всей видимости, не собирался атаковать, потому я начал очень медленно смещаться в сторону, обходя его по кругу и заставляя его тем самым переступать с ноги на ногу, дабы он мог следить за мной. Рывок в сторону Джинна, и я наношу укол, от которого он уходит, исполнив сальто назад. Вот только на этом мои атаки не заканчиваются, и я буквально наседаю на него серией мощных ударов и скоростных уколов, которые умело комбинирую, и в какой-то момент ему только и остается, что перепрыгнуть меня, и я наношу сокрушительный удар над головой, который, если бы я не выключил меч, стоил бы Джинну жизни. Да, он покачал головой, внимательно смотря на меня, а ведь когда-то был милым мальчиком, я даже тебя в ученики взять хотел, но ты отказался. Ну, я всегда знал, чего хочу, а Драллик помог мне исполнить мечту, а не то мне действительно пришлось бы либо выбирать из того, что есть, либо в агрокорпус идти. Впрочем, скорее всего, если бы на меня давили, я бы выбрал последнее, хотя мог бы еще в целители пойти, там у меня подвязки были. Ладно, давай продолжим. Джин решил не продолжать разговор и в тот раз напал неожиданно, ну это он так думает, я просто принял его удар на скользящий блок, но в этот раз он решил не прекращать атаку и обрушился на меня целой серией хитроумных атак, которые в теории должны были закончиться моей смертью, вот только я продолжал отводить их в сторону, раз за разом, однако и напасть у меня пока шанса не появлялось. Шаг назад, еще один шаг назад, резко выключит клинки и уйти перекатом в сторону. Все, ты остался бы без ноги. Джин самодовольно улыбнулся мне, после того как в последний момент перед соприкосновением своего клинка и моей ноги отключил свой меч. Боюсь тебя расстроить. Я покачал головой и поднял полы своей робы, показывая, что под ней на мне броня. А, Джин растерялся. Асака, это как раз та причина, по которой я заставил тебя собрать себе броню и сказал носить ее постоянно, даже в храме. Материалы, которые ты использовала, ты об этом не знала, но там присутствовали те, которые способны краткое время выдерживать удары световым мечом. А, но как я, они же трудно поддаются воздействию силы, а я, а ты совершенно спокойно работала с ними, так, будто это самые обычные материалы. Я с широкой усмешкой покивал. Вот что незнание делает. Да, знаешь, есть такое поверье, что самые крупные открытия совершают те, кто не знают, что что-то невозможно. Вот и ты, совершенно не подозревая, что работа с этими материалами должна даваться тебе с трудом, нормально работала с ними. Думаю, после того, как это вскрылось, ты вскоре сможешь повторить это, уже зная, с чем именно работаешь. Мда. Джин покачал головой, но в его жесте или голосе не было осуждения, только недоверие и озадаченность. Вот так живешь, учишься, думаешь, что уже опытный мастер, да что там, в магистры метишь, хоть и не очень успешно. Квай-Гон грустно вздохнул. А тут вчерашний Юнлинг делает то, что ты сам считал крайне сложным. Я сделала что-то не так? Я тут же оказался рядом с Асакой и дал ей слабый щелбан по ному. Ой, Асака, ты все сделала правильно, просто Джин у нас слегка впечатлительный. И теперь думает, как же так вышло, что девочка, что стала падаваном менее полугода назад, уже превзошла его. Но я не, т.ц. Я погрозил ей пальцем. Асака, уже самим фактом того, что ты сами сделала для себя эту броню, ты превзошла не только Джинна, но и многих рыцарей, мастеров и, я в этом почти уверен, некоторых магистров. Так что побольше уверенности в себя. Хорошо. Она кивнула, я же отошел от нее и встал напротив Джинна. Продолжим, да. При этом я почувствовал, как недалеко от меня появилась тень моей ученицы. Саш явно затаилась, скрываясь в силе, и даже имитирую по нашей связи то, что она не находится рядом. А вот ее ученица подобным не утруждалась, да и не умела она подобного, так что просто сидела в ящиках. Мы с Джинном пошли вокруг друг друга, внимательно следя за противником, я же понимая, какую именно подлянку мне готовится сделать. Саш погрузился в боевую медитацию, правда пока не очень глубоко, а также начал пользоваться предвидением. Рывок. Впрочем, пока что, несмотря на то, что я видел бесперспективность задуманной атаки, а также ту, что могла принести мне победу, я не стал использовать это знание. Просто продолжил сражаться с Джинном, удар за ударом, блок за блоком. Бой продолжался, продолжался. Ха! Резкий разворот и прыгнувшая на меня Саш телекинезом перенаправлена в Джинна, после чего я совершил еще и толчок, которым отбросил их от меня подальше. Как подло, грязно, мерзко. Я качал головой, попутно подняв ученицу Саши, посадив ее рядом с Асакой. Прямо как я учил. Молодец, Саш, ты даже нашу связь приглушила, чтобы мне было сложнее понять, что ты находишься рядом, вот только ты забыла. Эмоции — враг охотника, а ты, хоть и старалась глушить их, но чувствовала азарт. Теперь в моем покачивании головой чувствовалось разочарование. Разве я не учил тебя, как правильно действовать в таких ситуациях? Учил. Она встала и активировала клинки, после чего посмотрела на Джинна, который продолжал лежать и глупо хлопать глазами. «Ну так какого фига ты ерундой страдаешь? Взяла себя в руки и применила все, что знаешь. Или ты хочешь сдохнуть на этой войне? Хочешь, чтобы из-за твоей слабости погибла Гракра?» Я кивнул на мелкую Вуки. «Нет». Саш нахмурилась. «Тогда какого хрена? Вспомни свою молодость. Вспомни, как ты нападала на меня на той арене, когда ты еще не вернулась к свету. Встань на грань. Пользуйся всеми плюсами темной стороны и нивелируй ее минусы светлой. Вперед!» «Да, и Саш уже куда более продуманно бросилась на меня. Правда, долго она против меня продержаться не смогла и вскоре улетела от толчка в сторону. Чего разлегся? Вставай давай, одна я его не завалю. Темная, да хоть серо-буро-малиновая в крапинку. Помогай давай!» И она вновь бросилась на меня, и Джин, судя по тому, что я видел, решил попробовать присоединиться к ней. Кажется, моя тренировка становится куда более интересной. Глава 92. Перелет. После тренировки с мастером, который оказался несколько слабее, чем я думал, я даже поймал себя на мысли, что Саш уже сейчас может его победить. Не в 100% случаев, но все же ее приемы, уловки и провокации были куда действеннее того, что показывал почти магистр. Все же до Дуку Квай-Гону как до Карусанта от Татуина, раком, задом наперед. Зато когда они вдвоем на меня насели, вот тогда и началась настоящая тренировка. Джин, по примеру Саши моему, начал использовать техники, и в какой-то момент мы перестали сдерживаться, превратившись в размытые пятна. Ну как перестали? Джин раз за разом летал по ангару, Саш раз за разом получала профилактического подсрачника, а я крайне редко осознавал, что меня все же подловили. Хотя, если быть честным, то после того, как началась тренировка с Сашей Джинном, за 2 часа меня подловили всего 4 раза. Я же их по ангару раскидывал только так. «Саш, я внимательно посмотрел на ученицу, которая уже стала рыцарем. Удели больше внимания балансу, твоя сильная сторона в том, что ты можешь использовать темную сторону, но ты то и дело норовишь соскользнуть в нее полностью. Темная сторона опасна и...» «Помолчи», я перебил Джинна и бросил на него раздраженный взгляд. «Не мешай мне давать ей советы, тем более, что она девочка взрослая, и теперь я действительно могу лишь советы давать». Я перевел взгляд обратно на Саш. «Помни, в бою ты должна уравновешивать ее светлой стороной, потому что упав на темную сторону ты станешь животным». Я покачал головой. «Возможно, даже сохранишь разум, но над тобой будут властвовать твои желания, и тогда тени убьют тебя». «Ты можешь замолчать?» Я посмотрел на Джинна, и в моем взгляде не было и капли уважения, только обещание заткнуть его самому, если он не заткнется. «И касательно твоих слов, если тени поднимут лапку на Саш, то я сам подниму лапку на теней. Может, они меня за счет опыта и количества и убьют, но скольких из них положу я?» Джин явно растерялся и даже испугался моих слов. «Касательно же тебя, если ты рухнешь на темную сторону, то я приду и выпарю тебя так, что ты год не то что на задницу сесть не сможешь, ты спать только на животе будешь, потому что не только задница, но и спина будут болеть нещадно. КХМ, только совет дать». «Да», Саш кривовато улыбнулась, правда в эмоциях она была крайне благодарна мне за то, что я не читаю ей лекций, а поддерживаю и стараюсь дать мотивирующего пинка. «Конечно, совет, совет стараться лучше, а не то ощутишь на себе все недовольство своего учителя». Я покачал головой. «Ладно, пора расходиться, надо немного себя в порядок привести. Только, Асака, так как ты, наблюдая за боем, успела отдохнуть, то твоя задача поднять вот этот кусок металла». Я перенес из одного из углов ангара довольно крупную деталь от дрона-истребителя и положил ее перед ученицей. «Поднимешь, сможешь пойти помыться и покушать?» «Нет». Я пожал плечами. «Ты мне кушать запретишь?» Я с удивлением посмотрел на нее. «Запрещу. Я же не изверг какой». Я покачал головой, стараясь передать все свое возмущение подобными словами своей ученицы. «Все же лишать ребенка еды — это последнее дело. Просто посажу на довольствие, и вместо приготовленной мной пищи ты будешь давиться пайками». «Нет». Асака от перспективы пришла в ужас и даже с места подскочила. «Да, но они же безвкусные». «Это да». Я покивал головой. «Но зато сытные, свою порцию калорий и витаминов ты из них получишь. Так что все будет нормально. Но мясо, пюрешка, компотик. Если не хочешь остаться без всего этого, то ты сможешь поднять эту фиговину. Я ободряюще улыбнулся Асаке, попутно передавая по нашей связи, что уверен в ее успехе. Хорошо. Она вздохнула, я же развернулся и пошел на выход из ангара. За мной последовал Джин, который бросал взгляды на Саш, Гракру и Асаку, но вмешиваться в обучение не стал, тем более, что Саш как раз приступила к тренировке своей ученицы. «Ты уверен, что все нормально?» Он догнал меня и задал этот вопрос, но в его голосе слышалось волнение. «Она действительно балансирует на грани?» «Да, балансирует, но делает это умело и только в бою. Она уже по-другому?» «Нет, сказать, что она не умеет сражаться, находясь на светлой стороне, нельзя. Умеет, но она сразу теряет около трети своей эффективности. А сейчас у нас война». Я покачал головой, как бы говоря, что по-другому нельзя. Потеря трети эффективности может стоить ей жизни. А я не хочу, чтобы моя ученица погибла. Ну, так-то да. Джин был вынужден со мной согласиться. Ну вот и все, а теперь, до встречи. Я махнул ему рукой, прежде чем повернуть в другой коридор. Сам Джин явно собирался навестить своего непутевого ученика. Я же идти к Анакину не собирался. И да, если захочешь потренироваться, то я буду в том ангаре каждый день тренировать Асаку. Приходи, помашем нашими световыми палочками. Пф. На этом мы и расстались. Я пошел приводить себя в порядок, а после, в рубку. Как дела? Все хорошо, босс. Вилл с усмешкой пожала плечами. Летим, даже немного график опережаем. Скоро вторая смена заступит. Ясно, как только она заступит, ты можешь быть свободна. Как и девочки, пойдете отдыхать. Мы можем еще, можете. Я покивал головой, не собираясь спорить с ними о том, что они действительно могут продолжать помогать мне. Но сейчас издеваться над организмами не нужно. Поверьте, война не закончится за год и даже за два. Я покачал головой, как бы говоря, что мне бы этого очень хотелось, но это просто нереально. И за это время мы еще успеем сутками дежурить, вести космические битвы, в которых даже на секунду отвлечься будет нельзя. Так что, мы поняли. Девочки действительно меня послушали и после того, как на службу заступила вторая смена, сами отправились спать. Я же, сев на место капитана и погрузившись в боевую медитацию, стал помогать поим подчиненным действовать как единый механизм. И это сильно ускорило работу. А ведь я также и силовую навигацию использовал, так что полет стал пусть и не столь быстрым, как бы мне хотелось, но процентов на 40 быстрее мы лететь стали. Точнее, не быстрее, а эффективнее. Все же, даже учитывая, что мы не отходили от проложенного гипермаршрута, для такого корабля, как «Хранитель», требуется очень точно выбирать поток, в котором он будет перемещаться. Ведь пусть гипермаршрут и более безопасен, чем обычное гиперпространство, но он все так же неоднороден. «Учитель, я все». Рядом со мной встала Асака. Свеженькая, вымытая, о чем говорит запах какого-то геля для душа с ягодным ароматом, и довольная. «Ты смогла поднять деталь?» «Ну, да». «Неуверенность в голосе слышу я твоем». «Пф». Асака тихо рассмеялась, но все же взяла себя в руки и посмотрела на меня. Я смогла приподнять, сантиметров на 5. Она опустила голову, явно считая, что это не очень-то и хороший результат. «Молодец». Я поднял руку и положил ее не голову ученицы, слегка погладив ее. Она и правда хорошо постаралась, а главное, не стала мне лгать. Так что заслужила небольшое поощрение. С этими мыслями я достал из внутреннего кармана небольшой ключик и протянул его Асаке. «А?» Она растерянно взяла ключ и посмотрела на меня. «Идешь в мою каюту, там на столе находится небольшой контейнер, открываешь его и достаешь оттуда парочку подготовленных для тебя конфет». «Конфет?» Она с большим интересом посмотрела на меня. «Да, я же не зря спрашиваю тебя, что именно тебе понравилось, а что нет, так что там лежат именно те конфетки, которые тебе больше всего понравились». «Я?» Она посмотрела на ключик, потом на меня, после перевела дверь на выход из рубки. «Давай уже, беги, вижу же, что тебе не втерпешь». «Нет». Она прикрыла глаза. «Я останусь рядом, а конфетки съем вечером». «Ну?» Я пожал плечами. «Выбор твой. Я могу только похвалить тебя за терпение. Тогда садись рядом со мной и запоминай». Я погрузил Асаку в медитацию, помогая ей прочувствовать, что и как я делаю. Несколько суток спустя. «Корусант». Я покачал головой, смотря на картинку медленно приближающейся к нам планеты. Всеми кодами мы уже обменялись, и сейчас корабль летел к храму. Конечно, в сам храм мы не полетим, точнее не полетим на корабле, так как глупо такую бандуру как линкор вводить в атмосферу. Так, у нас будет около 3 недель на все дела, так что у вас есть время повидаться с друзьями и любимыми. Я, осмотрев присутствующих в рубке, только корабль пустым оставлять все же не будем, так что отпускать вас будем по сменам. Скажем, пару суток первая смена на планете, потом пару суток вторая смена. Хорошо, мне покивали, дав понять, что я услышан. И свяжитесь с целителями, мне нужна Сидзука. Секунду. Связисты тут же вышли на связь с храмом, и там перевели связь на целителей. Правда, Сидзука оказалась занята, и потому мне пришлось немного подождать. Алла, Хаем, ты не Сидзука. Я покачал головой, услышав довольно молодой голос, хотя Сидзука и сама была не старенькой, но все же голос был значительно моложе того, который я привык слышать от Сидзуки. Я Сакура, ученица наставницы Сидзуки. Сакура, да, это Оби-Ван, судя по голосу, у тебя все хорошо. Я улыбнулся, жалея о том, что видеосвязи в этот раз нет. По какой причине связисты решили ее не налаживать, я не знаю, но требовать этого я не стал. Да, Оби-Ван, да, учительница говорила мне, что вы приняли большое участие в моей жизни. Спасибо вам большое. В голосе девушки слышалась благодарность. Всегда пожалуйста. Скажи, твоя наставница как скоро освободится? А, я думаю, минут через 20. Там из сената очередная прыщавая задница пришла, которой надо вывести прыщи и жирок лишний убрать. Хотя, возможно, если этот тип начнет приставать к наставнице, то операция будет идти дольше. Да, а по результату нос и половой орган поменяются местами. Я понимающе покивал. Вы понимаете, в голосе Сакуры было слышно, как она довольна тем, что не пришлось объяснять мне, что именно может сдать ее наставница с таким вот идиотом. Ну, Сидзука и меня в свое время по целительству гоняла, так что ее привычки мне знакомы. И если она с тех пор не изменилась, то могу сказать, что ты за прошедшие годы должна была стать высококлассным целителем. Ну, я стараюсь, у меня не все получается, но я стараюсь. Иногда того, что ты не сдаешься и раз за разом предпринимаешь попытки что-то сделать, более чем достаточно для того, чтобы действительно сделать это. Да не с первого раза, иногда даже не с 10-го, но в том и отличие от тех, кто бросает попытки, что ты этого в отличие от них все же достигаешь. Да, наверное. В общем, чего я звоню, когда Сидзука освободится, можешь передать ей, что мне нужна ее помощь, у меня на борту очень много раненых, которым нужна помощь. Часть из них джедаи, как ты должна понимать, некоторых перевозить банально опасно. Хорошо, я передам наставнице, но почему именно она? Все же в корпусе множество других целителей. Я ее знаю, я ей доверяю. На этом наш разговор закончился и связь была прервана. Глава 93. Корусант. Когда корабль завис на выделенной нам орбите на одну из посадочных площадок хранителя, уже опускался корабль с целителями. Ну привет. Сидзука подошла ко мне и, осмотрев, заключила в крайне крепкие объятия. Впрочем, я уже был не мелким парнем, так что носом ей в грудь не упирался. Это скорее она уткнулась мне носом в шею. Я же, приобняв ее за талию, приподнял и начал кружиться вместе с ней. «Привет, подруга, вроде и виделись не так давно, но все равно соскучился по тебе». «Угу». Сидзука, которая явно хотела меня смутить, сама смутилась от моих действий. «А ты, видимо, Сакура?» «Да». Я посмотрел на девушку с розовыми волосами, которая смотрела на все это с легкой усмешкой на губах. «Как-то так вышло, что с этой девушкой после того, как мы ее спасли, я больше не пересекался». Так что увидеть ее было действительно приятно. Выросла-то как? Я покачал головой. Впрочем, Сидзуку я из объятий выпускать не спешил. Но то, что у меня в руках была Сидзука, не помешало мне сделать пару шагов и растрепать розовые волосы девушки, которая была пусть и младше меня, но не так чтобы намного. Ей сейчас лет 25, может немного больше. Да, я со своими 35 все еще старше, но... Впрочем, девушка против подобного против не была. Да, я выросла, и хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы приняли участие в моей судьбе. Я, конечно, не помню, что со мной было до того, как я стала ученицей наставницы Сидзуки, но она от меня ничего не скрывала. Так что отчеты я читала. Я поступил так, как должен был поступить. И я вас за это благодарю. Что характерно, в сторону Джина она даже не смотрела, а вот он смотрел на нее так, словно призрака увидел. «Мастер Джин, Сакура посмотрела на него, и в ее взгляде можно было увидеть капельку презрения. «Да-да, я прощаю вас». После этих слов, сказанных абсолютно ровным голосом, она вновь потеряла к нему всякий интерес. Впрочем, оно и понятно, он для нее чужой человек. То, что он был учителем девушки, которой она когда-то была, для нее это ничего не значит. Ту жизнь она не помнит, так что эти слова были просто формальностью, которую она соблюла. «Да, спасибо». Кажется, судя по тону, Квай-Гон извлек из этой фразы что-то свое, впрочем, это не мое дело, так что я просто его проигнорировал. «Итак, Сидзука, я надеюсь, ты привезла с собой достаточное количество целителей, 10 целителей, которые могут справиться с очень многими травмами, 2, которые могут из того света, если смерть произошла в пределах 5 минут, вернуть и 40 учеников, на которых можно скинуть мелкие травмы. Хорошо, тогда прошу за мной, я проведу вас в медицинский отсек и те отсеки, которые отведены для содержания раненых. Заодно и поговорим по дороге. Ага, только погоди, там еще кое-какую технику надо будет выгружать, так что сейчас с тобой пойдем только я и ученица, а после уже и остальных проведем». К счастью для меня, Сидзука была девушкой умной и поняла, по моим мелким сигналам, что нам необходимо поговорить наедине, так что отдала распоряжение своим подчиненным, двинулись в путь вслед за мной. «Так что ты хотел мне сказать?» Этот вопрос Сидзука задала, как только мы остались втроем в коридоре, и она почувствовала активацию техники силы. «Я же правильно поняла, что эта техника не позволит за нами наблюдать даже через камеры?» «Все верно», я покивал. «В общем так, среди раненых есть не только джедаи, но и клоны. И я хочу попросить тебя лично обследовать нескольких из них. У них что-то серьезное со здоровьем, я просто не доверяю им, имею в виду всем клонам. Слишком странная ситуация с ними». «Странная? Магистр, который заказал их, умер вскоре после того, как оплатил первую партию клонов. Сами жители Камина, насколько я понял из разговора с ними, не собиралась информировать джедаев об армии, но я внимательно посмотрел на Сидзуку. Точно перед началом войны происходит покушение на сенатора, след которых приводит на Камина, где готовится армия. При этом с наемником я поговорить смог, он признался мне, что заказ был не столько убить сенатора, хотя этот вариант не исключался, сколько привести преследователей, то есть нас, на Камина. Хочешь сказать? Я хочу сказать, что кому-то было очень нужно, чтобы у республики и джедаев появилась армия. Появилась ниоткуда. Заметь, мы о клонах ничего не знаем. Я покачал головой, как бы говоря, что такое по идее недопустимо. Но уже сейчас наши братья и сестры вынуждены доверять им своей жизни. А что если у них в ходе обучения ментальная установка какая-то прошита, и допустим, получив по какому-то каналу приказ 25, они начнут убивать нас? Не утрируй. Голос Сидзуки был слегка насмешливым. Я не утрирую, это сейчас мы еще будем слегка настороже. А что будет через полгода, через год, через 2, что будет, когда мы начнем им доверять и они получат подобный приказ, который просто прописан у них в подкорку? Сколько наших братьев и сестер выживут? Аби, Сидзука, вспомни, что именно постоянно повторяет Йода про будущее. Тьмой оно скрыто. Сидзука слегка нахмурилась. А кто у нас за тьму отвечает? Ситхи, ты хочешь сказать, я тебе прямым текстом говорю, за войной стоят ситхи. Ну, нам даже известно, кто именно. Дуку предал ордены. Сидзука, он не просто предал, его сманили. Во время нашего разговора я сделал вид, что мне все известно, и говорил с ним о том, что его учитель считает его просто разменной монетой. И реакции у Дуку были показательными. Я покачал головой. Хорошо, я проверю клонов, но сомневаюсь, что что-то обнаружу. Если не обнаружишь, то я просто буду настаивать на том, чтобы весь штаб состоял из лояльных джедаям разумных. Как я недавно узнал от Ядды, у нас достаточно много орденов, которые многочисленны и готовы служить нам. Я же сказала, что проверю. Спасибо. Да не за что. И еще, подготовь, пожалуйста, клонов, которые потеряли конечности, к установке протезов. Хочу таким образом начать зарабатывать их доверие. А как же, если ты ничего не найдешь, то просто буду зарабатывать доверие клонов и внимательно следить за ними, при этом не допуская их в свой внутренний круг. Если же найдешь, то будем думать, как это исправить, и при этом опять же завоевывая их доверие. И при этом ты не хочешь добавлять их в свой ближний круг? Не хочу. Я покачал головой. Так, ладно, мы пришли, вот это медицинский отсек, там рядом. Я показал рукой. просто помещения, отведенные для раненых. Так что можете приступать к работе, ее у нас очень и очень много. Работай, ты меня не испугаешь. Все равно, все, что можно, на меня свалит, а сама будет чаи и отвары распивать. Сакура поспешила сдать свою наставницу, при этом вид она имела крайне довольный. Цыц, я грозно посмотрел на девушку. Она твоя наставница. Она права, а ты нет. Запомни это. В дополнение к весьма строгому голосу, от которого девушка даже замерла и растерянно моргнула. Даже если тебе кажется, что это не так, просто ты не понимаешь ее замысла. Например, тебе может казаться, что она просто сваливает на тебя работу, на самом же деле она просто учила тебя, и сейчас ее наука будет очень важна. Война, раненые, а всяких идиотов их сената, которым бы жирок убрать и мышцы пресса нарастить, меньше не станет. И поверь, нагрузку с вас никто снимать не станет, так что, я покачал головой, скоро ты почувствуешь ту разницу, которая будет между тобой и другими учениками, которых так не гоняли. У тебя будет оставаться время на себя, на саморазвитие, а они в первый год будут просто засыпать на рабочих местах. Часть из них просто не выдержит и уйдет из ордена. Да понимаю я, она вздохнула. Но это не отменяет того, что я завидую тем, у кого сейчас много времени на себя. Я бы, может, и с мальчиком каким встретиться хотела, или в зале для медитации посидеть, да просто по Карусанту погулять. Ладно, оставлю вас, мне еще техников встречать, объяснять им, что я от них хочу, а после с протезистами говорить. Я покачал головой, и Сидзука с Сакурой вошли в медицинский отсек, а я отправился встречать следующую группу прибывающих, которыми как раз и оказались техники. Итак, что вы от нас хотите? Эх, видите это все богатство? Я обвел руками дроны-истребители, которые висели на креплениях, и их было очень много. Так, техника смотрел это богатство и кивнул. Демонтировать их и поставить нормальные подвесы для обычных истребителей и бомбардировщиков? С дуба рухнул. Я удивленно посмотрел на техника, который, после этого моего вопроса, с непониманием посмотрел на меня. Я, пока мы летали, изучил корабль и выделил несколько помещений, они достаточно большие, и туда можно установить капсулы виртуальной реальности или ложементы, это уже на ваше усмотрение, и я хочу объединить их с дронами и прописать программу, чтобы пилоты могли управлять дронами, находясь в безопасности. Все же дроид-истребитель дешевле обычного истребителя, а уж то, что не придется тратиться на обучение новых пилотов. Хм, ну допустим. Пошли, помещение покажешь, и я скажу, что лучше сделать, но ты же понимаешь, что для их функционирования надо будет дополнительные шины питания прокладывать. Понимаю, но после модернизации корабль все равно имеет несколько избыточную энергоустановку. Так что, я пожал плечами, я не к этому, а к тому, что придется задержаться тут примерно на 3 недели. Приемлемо. Я все равно хотел заняться некоторыми вещами, на которые уйдет время, так что прямо сейчас в бой я не отправлюсь. А если меня попытаются отправить, то пошлю всех, даже Йоду. Хах, ясно. Ну, тогда, сейчас оценим фронт работ, а вообще все в корабле устраивает? После модернизации выше всяких похвал, словно не линкор под управлением, а что-то вроде крейсера, я покачал головой. Разве что маневровые слегка отрегулировать, запаздывают с реакцией на 1/3 секунды. Это мы отрегулируем. Техник задумчиво покивал. Это мы обязательно отрегулируем. Ну и броню проверить, там несколько попаданий было, не хотелось бы скрытые дефекты получить, которые через пару боев приведут к потерям личного состава. Проверим. Ну, пожалуй, это все, что мне сейчас надо. Я пожал плечами, и техник задумчиво покивал. Далее мы шли в тишине и вскоре уже оказались в помещениях, в которых я хотел расположить пилотов, которые будут управлять дронами-истребителями. Хм, техник внимательно осмотрел помещение, почти обнюхал каждую его стену, прощупал все силой, после чего покивал. Подойдет. Установим тут ложементы и шлемами виртуалки, этого пилотам должно хватить. Конечно, полной чувствительности дрона-истребителя это им не даст, но с другой стороны оно им и не нужно. Зачем ощущать то, что у тебя вместо задницы движок работающий, а вот программу для управления мы им пропишем, так что будут летать. Он причмокнул губами. В общем, в лучшем виде все будет сделано. Отлично. Я вздохнул. Будем надеяться, что до начала активной фазы боевых действий успеем, но если нет, то не надо тут не пойми что устраивать. Все делайте качественно, на века. Хорошо. Он с усмешкой покивал. Можешь не переживать, все сделаем, тем более опыта быстрой и качественной работы у нас в последнее время очень много. То ремонт и модернизация вот таких вот корабликов, которые на консервации у ордена стоят, то заказы странные, листы брони сверхпрочной, реакторы, системы различные. Он покачал головой. Если бы я был чуть более подозрительным, то сказал бы, что кто-то строит очень защищенную космическую крепость, которая может выдержать штурм всей армии республики в ее лучшие времена. Я с удивлением посмотрел на техника, который каким-то образом связал, по всей видимости, мои заказы, и сделал выводы, пусть и не очень правильные, все же крепости я не строю. А магистрам докладывал, он махнул рукой, отмахнулись они от меня, все же по бумагам гладко, реакторы на эти планеты, листы брони на те, причем и для чего прописано. Короче, назвали меня параноиком.